Глава 17. Разновидности веры. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует принципам шастр, а поклоняются в соответствии с их собственными представлениями? Пребывают ли они в добродетели, страсти или невежестве?» Верховная Божественная Личность сказал: «В соответствии с гунами природы, полученными воплощенной душой, вера может быть трех видов – в добродетели, в страсти или в невежестве. Услышь же теперь об этом. О сын Бхараты, согласно влиянию на него различных гун природы, человек развивает определенный вид веры. Люди в гуне добродетели поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а те, кто в гуне невежества, почитают призраков и духов. Кто налагает на себя суровые тапасьи и эпитимьи, неупомянутые в шастрах, делая это из гордости и эгоизма, кто побуждаем вожделением и привязанностью, кто глуп и кто терзает материальные элементы тела, так же, как и параматму в нем, есть демон. Даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов, в зависимости от трех гун материальной природы. То же относится и к жертвоприношениям, тапасье и благотворительности. Теперь послушай о различии между ними. Пища, дорогая тем, кто в гуне добродетели, увеличивает продолжительность жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу. Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто в гуне страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся и испорченная, и пища, состоящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в гуне темноты. Из жертвоприношений те, что совершаются в соответствии с наставлениями шастр, из чувства долга, теми, кто не желает награды, находятся в гуне добродетели. Но знай, что жертвоприношение, совершенное ради какой-либо материальной выгоды или из гордости, о лучший из Бхарат, находится в гуне страсти. Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения предписаний шастр, без раздачи прасада, духовной пищи, без пения ведических гимнов и без вознаграждения священников, и без веры, относится к гуне невежества. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов. А удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования есть аскетизм ума. Эта тапасия трех видов, совершаемая с трансцендентальной верой, людьми, не ожидающими материальной выгоды, а занятыми этим только ради Всевышнего, называется тапасией в добродетели. Воздержание, совершаемое из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящимся в гуне страсти. Оно не может быть ни твердым, ни постоянным. Тапасии, применяемые из глупости, которым сопутствует самоистязание или причинение вреда и гибели другим, причисляются к гуне невежества. Благотворительность, совершаемая из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и в надлежащем месте и по отношению к достойной личности, относится к гуне добродетели. К гуне страсти относится такая благотворительная деятельность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение или из желания что-либо за это получить, а также и та, которая совершается неохотно. А милостыня, поданная в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности или без должного внимания и уважения, относится к гуне невежества. С начала творения три слова «Ом», «Тат», «Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны, и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Поэтому трансценденталисты, совершающие жертвоприношения, занимающиеся благотворительностью и принимающие тапасию в соответствии с установлениями шастр, всегда начинают свои действия со слога «Ом», чтобы достигнуть Всевышнего. Не желая что-либо получить взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и тапасии, произнося слово «тат». Целью такой трансцендентальной деятельности является освобождение из материальных оков. Абсолютная истина есть цель жертвоприношения в преданном служении, и обозначается она словом «сат». Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется «сат», как и вся деятельность жертвоприношений, воздержаний и благотворительности, которая, соответствуя абсолютной природе, предназначена для удовлетворения высшей личности, о сын Притхи. Жертвоприношение, благотворительность или воздержание без веры во Всевышнего, о сын Притхи, непостоянны. Это называется асат, и бесполезно как в этой жизни, так и в следующей.